Глава первая. Накануне. Ева. Сегодня бабуля объявила Вселенский семейный совет. В сияющей гостиной с резной дубовой мебелью и раритетным абажуром под потолком восседают в старинных креслах, обшитых бордовым бархатом, моя бабушка и брат Андрей. Я стою робко возле двери. Не то чтобы мне не досталось места, просто я тороплюсь. «Ева! Андрюша!» Возмущенный голос бабули не предвещает ничего хорошего. Съеживаюсь под ее сверкающим взглядом. Не в пример Андрюше, развалившемуся в кресле и бросающему равнодушные взгляды в окно. «Я вас вырастила, на ноги поставила, но мне недолго осталось». Вздыхает и тоже откидывается на спинку кресла. «Ну что ты такое говоришь, милая?» Лилейный голос непутевого братца льется бальзамом в бабушкины уши. Вот как ему это удается? Подскочил с места, метнулся к бабуле, обнял, чмокнул в щеку. А я, как неприкаянная, топчусь на месте и только взгляды косые бросаю на часы. Боюсь опоздать за Аришей в детский сад. «Сядь!» – решительно отстраняет бабуля от себя Андрюху. «Слушайте оба внимательно!» Голос ее срывается. «Ты меня слушаешь, Ева?» Строгий голос бабули возвращает в реальность. «Конечно, бабуль, внуки, дорогие. Я приняла твердое решение заключить с вами контракт». «Это шутка такая?» «Я и нотариуса уже пригласила». Победно скользит взглядом по нашим вытянутым лицам, смотрит за наши спины, оборачиваясь через плечо. За нами материализуется подтянутый седовласый мужчина в модных очках. Деловито держит кожаную папку в руках. Солидный дядечка. Впечатляет. По позвоночнику бежит неприятный холодок, а тараканы в голове орут. «Глянь, чего творится! Похоже, грядут большие перемены!» «Добрый день, Роза Вениаминовна!» Широко улыбается, сверкая ослепительно белыми зубами, приветствует господин нотариус бабулю. Снисходит и до нас. «Добрый день, господа!» Возможно, для кого-то он и добрый. Точно не для меня. Напрягаюсь. Братец Андрюша, наоборот, заметно оживляется, перекидывая ногу за ногу. Удобнее располагается в кресле, в предвкушении бонусов для себя любимого. Везет любимчику, да и спешить ему особо некуда. Его прелестные нимфы рады стараться ждать его сколько угодно. «Это тебе не Марья Ивановна в детсаду!» Ее недовольное лицо так и стоит перед взором, отмахиваясь, как от пчел. Бросаю на брата завистливый взгляд и обреченно присаживаюсь на краешек стула. Быстро улизнуть явно не получится. Искренне жаль. «Бедная моя Ариша!» Шумно выдыхаю. «Слушайте мою волю!» Торжественно произносит бабушка, невольно выпрямляя спину. В гостиной виснет напряженная тишина. Нервы у всех на пределе. Свой скромный бизнес, ломбард 3/9, а также трехкомнатную квартиру в центре города я завещаю только одному из вас. Как одному? Почему одному? Голова кружится. Да и бабушкин бизнес антиквара далеко не скромный, всем бы хватило. Что происходит? Тайны, интриги, расследования и все за спиной. Мы с братом стараемся не смотреть друг на друга. Отныне мы соперники, и можно забыть про кровные узы. Тут же вспоминаю фильм «Крысиные бега», ухмыляюсь и получаю гневную виртуальную оплеуху. Вытягиваюсь, как струна, забываю, как дышать. Ясно, понятно. Бабушка всегда любила брата больше, так что вряд ли мне что-то светит. Сникаю обреченно. «Все получит тот из вас, кто быстрее женится». Торопливо произносит бабушка и небрежно кивает в мою сторону. «Ну или замуж выйдет». Понимаю, что лично у меня шансов ноль. Не стоит даже обольщаться. Андрюха вряд ли, конечно, мечтал жениться так скоро, но девиц в его окружении пруд пруди. Кошусь на безупречный профиль брата. Повезло же некоторым. Меня, конечно, тоже уродина не назовешь, но с ребенком вряд ли кто возьмет. Бабуля сама называет меня девицей на выдане с прицепом. В Аришке она души не чает. На все готова ради единственной внучки. Только вот характер у бабули крутой. Все ее побаиваются. Умеет она быть убедительной. Набираю побольше воздуха в грудную клетку. «Ба, если ты хотела все отписать Андрюхе...» Слышу свой голос, будто со стороны. Я осмелилась возразить бабушке. Да, осмелилась. Походу, сильно меня тряхнуло от шока, если не думая о последствиях подобной дерзости. Не удивлюсь, если после такого она благотворительный фонд все отпишет. Галапагосским черепашкам. С нее останется. Накрывает возмущение от творящейся несправедливости. Я тоже в ломбарде за стойкой провела немало часов, дней, месяцев, лет. Стряхиваюсь. Бабуля смотрит на меня, не моргая, ждет продолжения. Ну что ж, могла бы просто это сделать. Вымученно улыбаюсь. Для кого этот спектакль с контрактом и нотариусом? Почему ты в этом так уверена? Прячу ухмылку в уголках губ. Я не договорила про дополнительные условия контракта. Как унизительно. Надо гордо отказаться от участия в этом балагане и честно признаться себе, шансов у меня ноль. Zero. Брат высок, красив, широкоплеч, с большими медно-кариями глазами. Да чего уж там, обстоятелен до чертиков, умеет общаться так, будто он искушенный адвокат самого дьявола. Плюсуем сюда дорогие подарки, вещицы, которые он тащит из ломбарда для своих возлюбленных. Вуаля! В девушках отбоя нет. Мало сыграть свадьбу. Надо еще год прожить без измен. Год прожить с одной женщиной? Андрюхе? Без измен? Гордо расправляю плечи. А тебе, Ева, не о себе, о ребенке подумать надо. Это она мне? Что значит не о себе? Да я только дочерью живу и дышу. Растет без отца девочка. Не делай это. Оформляй, Фрол Игнатьевич. Нотариус противно скрипит ручкой и подзывает нас к столу. Вот оно как, дорогая ба. По-хорошему поговорить со мной значит не судьба. Глупо киваю, сдуваю упавшую прядь волос на глаза и нервно ставлю подпись. Андрюха наш бабник, с этим не поспоришь. А я, оказывается, эгоистка, думающая только о себе. Нет, конечно, я бы поспорила, но поздно метаться. Документ подписан, и сеанс шокотерапии подошел к концу. Выходим из сверкающей гостиной, остаемся один на один с братом. «Удачи тебе, сестренка!» – ехидничает Андрей, окидывая меня снисходительным взглядом. «И тебе попутного ветра!» – отвечая ему в тон, стараясь не киснуть. «Понятное дело, бороться с Аполлоном Подхалимовичем бессмысленно. Хотя, может, рано сдаюсь». Нашему кобелю тоже придется непросто. Выходит, бабушка таким кардинальным способом решила залатать пробелы собственного воспитания. Сначала баловала Андрюшу, все позволяла ему, никогда ничего не требовала в ответ. А теперь настал час расплаты. А я, значит, отъявленная эгоистка в ее глазах. И таким вот диким варварским способом она решила вылечить и меня тоже. Неоновой вывеской горит крылатая фраза Крачковской. И тебя вылечит, и меня вылечит. Нервно жую губы. Не знаю, что и думать. Но сейчас мне пора в детский сад за ребенком.